Вот есть интересный момент. Все, что касается сведений, связано с выполнением требований безопасности. Вот так, выполнение. Требований безопасности. Значит, о чем идет речь? Речь идет о безопасности граждан. Я не беру, то есть по логике закона не берется корпоративная безопасность. Берется безопасность именно всех граждан. То есть корпоративная безопасность, то есть безопасность организации, безопасность, допустим, юридического лица, вот, это, как правило, является коммерческой тайной, то есть это некая закрытая информация. Вот, а речь идет о безопасности граждан. Ну, загрязнение окружающей среды, состояние противопожарной безопасности, санитарной, там, эпидемиологической и радиационной обстановки. То есть, грубо говоря, если есть какой-то завод, и он в речку сбрасывает какие-то не очень полезные вещества, то сведения о том, что он это делает, это не может являться коммерческой тайной. Вот, если выпускаются какие-то продукты, о том, что там находятся какие-то, может быть, не очень, опять же, полезные для человека продукты или там ингредиенты, да, сведения об этом не может являться коммерческой тайной. Все, что касается корпоративной безопасности, как правило, является коммерческой тайной. Ну и сведения о нарушении законодательства. Сведения о нарушении законодательства. Не может являться коммерческой тайной. Ну и сведения, обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения установлена различными федеральными законами. Значит, все остальное можете делать своей коммерческой тайной.